Краснеет над землей вечерняя заря. Солнце тихо тает на закате, клонится ко сну усталая земля. Наступает вечер благодати. Одинокий друг, с кем ты в путь пойдешь? Ты один, как пилигрим пустыни. Счастья без Христа жизни не найдешь, не увидев друга Божьим сыном. Не блуждай во тьме, твой Спаситель ждет.